Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы сегодня продолжаем говорить с вами на тему о душевном здоровье, и конкретно тема, насколько мне известно, заявлена нашими радиослушателями, да? Да. Сегодня. Вот мне очень отрадно, что наша беседа о душевном здоровье вызывает интерес живой у радиослушателей, и они участвуют активно в нашем разговоре, предлагая темы для этих разговоров. Вот были заявлены две очень интересные, на мой взгляд, проблемы для освещения. Одна из них – это так называемый афганский синдром, афганский или чеченский синдром, с которым нашему обществу пришлось столкнуться. И вторая тема посвящена нервной анорексии. И мы начнем с первой темы. И если у нас сегодня останется время, хватит времени, мы попробуем осветить и вторую тоже. Что такое афганский или чеченский синдром? После того, как наша страна очень долго не воевала, а с окончания Великой Отечественной войны и до 79-го года, то есть до времени введения наших войск в Афганистан, прошло так много времени, что выросло целое поколение, а то и два поколения людей, которые не знали, что такое война. Вот. И тогда, при вводе наших войск в Афганистан, вот это поколение людей, молодых, юношей, увидело войну лицом к лицу. И несмотря на то, что, в общем-то, тогда юноши готовились к тому, чтобы стать солдатами, и во многом то, что происходило в Афганистане, было предвосхищено тем воспитанием, которое было тогда в нашей стране. В общем-то, юноши воспитывали в военно-патриотическом духе и так далее. Все-таки мы получили в результате афганской войны, мы получили вот этот так называемый афганский синдром. В чем он проявляется? Да, в чем он проявляется? Он проявляется в том, что человек приобретает, участник вот этих боевых действий, приобретает серьезные, стойкие психические отклонения, которые проявляются в виде тех самых неврозов, о которых мы с вами говорили. Неврозов, психопатии, депрессии, бессонницы, ночных кошмаров. В основном неврозы по типу остеодепрессивного направления, возбудимые неврозы по возбудимому типу. И вот эти... Вам приходилось сталкиваться? Да, мне приходилось встречаться с такими людьми. Ну и, в общем, оказалось, что, конечно, наша психиатрия своими средствами воздействия может каким-то образом облегчать состояние человека, но не решает эту проблему по сути. Вот давайте поймем, из чего складывается так называемый афганский и чеченский синдром. Первое. Это серьезная такая неготовность молодого человека встретиться со смертью лицом к лицу, с войной лицом к лицу, со всем тем, с чем сопряжены военные действия, неготовность. Это одна сторона дела. К этому нужно готовить обязательно, мы сейчас об этом поговорим. Другая сторона дела, даже при том, что человек может быть готов и даже специально, что ли, натренирован для этого, воспитан в армейских условиях или даже профессионально, как это делают офицеры, бессмысленность военных действий. Солдат должен готовиться для того, чтобы побеждать. Если начинается война, цель войны – победа. И эта победа имеет совершенно конкретные цели. Так было всегда. Иначе войну нет смысла начинать. Иначе это грозит не только какими-то там психическими отклонениями участников военных действий, а это грозит поражением в этой войне, ну и со всеми вытекающими последствиями. Так вот, при всех ужасах войны, когда участники военных действий не видят реальной цели, за что люди кладут свои жизни, ведь это очень важно. Солдат, идя на войну, он, по сути дела, идет умирать. Солдат или офицер, воин, он идет умирать. И если человек не видит вот такой цели, ради которой стоит пойти положить свою жизнь, голову. Да, угу. голову свою сложить, то тогда у человека происходит очень серьезный психический надрыв. Это может просто разрушить всю систему ценностей, на которой человек был воспитан. То есть вы хотите да. сказать, что афганская война, это именно та война? И афганская, и чеченская. Наши войны, которые... Человек да. не видел смысла и не видел цели такой благой, да? Да, совершенно верно. То есть одно дело Великая Отечественная война, да? Да, вот мы в эти дни... защищали. Да, в эти дни мы будем отмечать очередную годовщину битвы на Курской дуге. О, вот война. Ясная, четкая цель. Ясно, за что умираешь, да? Да, враг напал на нашу родину, и долг каждого мужчины – положить свою жизнь, то есть всего себя отдать на разгром врага. Посмотрите, ведь и Великая Отечественная война для многих наших солдат и офицеров стала причиной развития определенных психических отклонений. И всем при том, при том, что... Почти все 30-е годы, особенно вторая половина 30-х годов, прошла на фоне подготовки к военным действиям. Если завтра война, если завтра в поход, будет сегодня готова страна. И проводились с юношами постоянные тренинги. Mm-hmm. А первые месяцы года войны показали, насколько современная война страшна. И насколько мы не готовы были вот к такому характеру ведения военных действий. И тогда, да, тогда, при том, что многие неоднозначно еще тогда относились к советской власти, было просто откровенное предательство, было откровенное малодушие при ошеломляющем натиске, при неожиданном и таком мощнейшем натиске врага в первые месяцы войны. Причем оснащенном так технически, что нам и в первый, да. особенно год войны, да. не снилось. Но называется. Посмотрите, каков был духовный потенциал мощнейший. Мы сумели оправиться, общество наше сумело оправиться от такого... Буквально в первый же год. Да, удара, от которого никакой народ другой бы не оправился никогда в жизни. А наше общество, наш народ, наши воины и вообще все наши люди тогда, советские, русские, советские люди, они сумели выдержать этот удар. И посмотрите, за сроки-то... Год, полтора, два, всего 1418 дней и ночей. Мы сумели не только оправиться, но и повернуть. Так мобилизовать свой нравственно-духовный потенциал, все свои физические силы свои, всего общества, так консолидироваться, что мы сумели выстоять и победить. И оказаться в столице врага. Мы результате. В результате. В очередной раз русская или тогда... Демонстрирует дух такой, да, народа. Советская армия одержала вот ту самую победу, которая ставилась целью в самом начале. Враг будет разбит, победа будет за нами. Все. Ради такой цели, которая включает в себя все, и любовь к родине, и любовь к своей семье, к детям, к женам, к матерям своим, к родному дому, вот ко всему, что... К клочку земли. Да, человеческая душа так прикипает и чем так дорожит. Все включается вот в эту цель. Свобода. Да, свобода, независимость наша. Это все святые понятия. Раньше были более святые понятия. Раньше было за веру царя и отечества. Вот. Но мы пока сейчас этого не касаемся. А тогда, в 40-е годы, у нас еще сохранился этот потенциал, воспитанный церковью. Ну да, поколение это было еще не то. Кем-то, простите, и не каким-то другим общественным институтом. Поколение было. Да, не марксистско-ленинской идеологией. Нет, она не выдержала. Марксистско-ленинская идеология показала, чего она стоит в первые месяцы войны. А потом пришлось прибегать к тому, что несоизмеримо эффективнее и действеннее. Пришлось церкви срочно открывать. Да. Восстанавливать этот вот институт, так сказать. Да, да. Там причин для этого было много разных, но в том числе и то, что оказывается без чего-то более высокого, чем построение рая на земле, в такой войне, как Великая Отечественная, не обойтись было. А что было во время афганской войны? А во время афганской войны этой цели не было. Ну, мы выполняли свой интернациональный долг. Вы знаете, такая идея. Да, да, это крайне неудовлетворительная для даже 18-летнего молодого советского юноши цель. Которая... Опять же, вот это вот та самая марксистско-ленинская идеология. Да, да, она совершенно не оправдывает те жертвы, на которые предлагалось пойти. Зачем? Ради чего? Нас никто не трогал, на нас никто не нападал. Видимой агрессии не было. И тогда у нас, у людей, все-таки воспитанных в христианской традиции, хоть и замешанной на марксизме и ленинизме, но все-таки на человеколюбии и справедливости, было очевидно, что мы развязали несправедливую войну. Да, преследуются какие-то политические цели, непонятные совершенно никому. И посмотрите, несмотря на это, у наших воинов были священные понятия воинского долга, приказа, офицеры, да, и решения конкретных, понятных вот на сегодняшний день, конкретных стратегических и тактических задач. И, конечно, наша армия в 79-м году представляла из себя очень боеспособную организацию. И тогда при постановке вот конкретных каких-то тактических задач мы имели в Афганистане впечатляющие успехи. Но отсутствие общей цели, святой, все это размыло. Вот оно и сформировало в результате вот да. Такое болезненное, душевное болезненное состояние людей. Да. И потом, большинства. Да, при отсутствии общей цели начинают тактические цели и задачи противоречить одна другой. И ведь офицеры и солдаты это видят. И тогда, значит, все, кого мы потеряли до этого, положили свои головы зря. Раз у нас цели меняются одна на другую каждый год в Афганистане. И мы бы и там выдержали любые испытания. Мы бы и там обязательно одержали бы победу. Победа была бы целью. Но она не стояла как цель. Еще более худший вариант в этом смысле – наша чеченская кампания. На мой взгляд, в этой кампании было что-то святое обязательно, потому что было посягательство все-таки на нашу родину. Угу. И здесь нужно было... Ну да, и нашествие, так сказать, вот из того же, возможно, Афгана, там, я не знаю, или еще из каких-то территорий. Да, так сказать, даже если это, даже если наши доморощенные бандиты... Ну, даже если доморощенные, но плюс ко всему там и не только доморощенные. Да, нужно было нашу землю освобождать. Ведь... святость-то этой цели, она даже, знаете, не спотыкается о том, что а там ельцинский режим, а там, значит, коррупция, а там бизнес и так далее, кто-то за нефть там радует, кто-то финансирует из наших же эту войну, да, кто-то на этом наживается. Вот святость цели, она даже об этом не спотыкается. Если враг есть, если он напал, если он посягает на нашу родину, его нужно уничтожать. И здесь могла бы быть эта цель общая. Она была очевидна даже для дурака. Но ее никто не декларировал. Никто не сказал, где конечный пункт нашего наступления. И тогда эта кампания завязла сразу. Чеченская кампания. Она имела для нас самый, конечно, отвратительный исход. Самый неприличный, самый неприятный. И вот здесь-то как раз мы и получили большее количество психических жертв, психических инвалидизаций. Когда наши юноши, совершенно не готовые к встрече со смертью, после Афганистана уже на фоне новой идеологии, то есть бездуховности абсолютно, выросли новые новобранцы, которые не понимали, за что нужно класть в своей жизни. А потом они, многие-то ведь шли деньги заработать просто-напросто. Вот я знаю даже, так сказать, люди оформлялись для того, чтобы получить вот обещанные, так сказать, дивиденды какие-то, для того, чтобы решить материальные какие-то свои дела. Да. Вот это тоже ведь было, да? Что скрывать? Все это было, да. Вот эти тяжелые расстройства психические, которые мы получили в результате двух этих военных кампаний, это... прямой результат нашего безбожия. Потому что отсутствие святых целей – это проявление безбожия. А неумение и нежелание воспитывать мальчиков, юношей в воинском духе, когда целое поколение людей воспитывается без понятия о чем-то святом, люди не имеют ничего святого. Им нечего защищать, кроме своей собственной шкуры. Простите. Это тоже проявление нашего безбожия. Безбожие дорогого стоит. Безбожие может лишить нас государственности. Ведь посмотрите, именно наше безбожие показало слабость нашего огромного государства, которое раскинулось на целый континент перед кучкой бандитов, которые проникли на нашу территорию в Чечне. Эти хасавюртовские позорные соглашения. А у многих военных со здоровым честолюбием само это событие могло вызвать сильнейшее потрясение, от которого может всю жизнь не оправиться. Армия должна побеждать. Армия состоит из живых людей, которые рождаются от отца и матери. И юноши, особенно в России, русские мальчики, должны воспитываться в духе защиты своего отечества. Потому что у нас очень мало друзей. Россия всегда, во все времена, с момента крещения ее князем Владимиром, находится в окружении, мягко говоря, недоброжелателей. А уж тем более сегодня. И тот мир, который мы имеем после войны, после Великой Отечественной войны, этот мир не просто призрачный, а он лукавый. Он, может быть, даже хуже всякой войны. Ну вот у меня вот тогда в таком случае два вопроса. Во-первых, так сказать, что делать с этим синдромом сейчас? А во-вторых, все-таки, вот вы говорите, нужно ставить благие цели. Нужно какие-то, так сказать, более высокие цели иметь перед собой, чтобы защищать Родину. Вот что нужно, какие цели надо ставить, и в конце концов, вот как жить с этим синдромом нашим молодым людям? Это самый главный вопрос. Значит, во-первых, давайте начнем вот со второго вопроса. Какие цели нужно ставить? Цель – это защита того, что нам Бог даровал. Нам Бог даровал церковь на хранение. Самая высокая цель. Нам Бог даровал церковь. Церковь свою на хранение. Скажите, на земле есть что-то более драгоценное из того, что Бог оставил? Нет. Он оставил самого себя в церкви и больше нигде. И он даровал нам, нашему народу, эту церковь на хранение. Наш народ может на эту тему забываться. Периодически, да. И это связано со всеми нашими вот смутами и катаклизмами. Ну, я думаю, мы к этому уже вот идем и приближаемся все-таки. Вот этот вот институт священства в войсках, все-таки потихоньку, мне кажется, этот вопрос все равно продвигается вперед. Но вот действительно это воспитывать надо. Ведь никогда христианин никому не угрожает. Ведь посмотрите, Бог нам даровал 1/6 часть суши, да, не потому что мы... часть земли с названием Кратким Русь. Да, что мы... не потому что мы агрессивно захватывали эти территории, как это делали другие государства, колонизаторы. Нет. Наше духовное состояние нашего народа было настолько привлекательно, что даже наши недруги ничего не могли с этим поделать. Многие добровольно входили в состав нашего государства и с радостью. Не то, что с радостью, а привлекательность России, русского царя. С готовностью. Да, и русского православия были настолько велики, что даже страны, которые были раньше нас крещены в православии, забывали о своем первородстве и стремились слиться с этим могучим народом, в котором видели колоссальную перспективу на будущее. Да. И эти страны сейчас отпали от нас и находятся вот в таком, в поиске тех, кому прилепиться, потому что у них никогда не было собственной государственности. Я имею в виду и страны Балтии, и Азии. Украины, и так далее. И Азии. И Азии тоже, да. Потому что вот это было привлекательно. Ведь даже они за то, чтобы защитить наши святыни, клали свои жизни. Да. А в Великую-то Отечественную? Конечно. Ведь советский народ – это мощный такой национальный котел, где, посмотрите, и русские, и татары, и узбеки, и евреи, украинцы, и украинцы, белорусы – все в одном ряду. Народ. И вот это представление о том, чем мы обладаем и что нам защищать, нужно прививать с детства. Вот основа православной культуры для школьников, они как раз вот тема. Они об этом. Вот эта тема. Да, они об этом. И почему так сопротивляются в школах этим основам? Да, потому что знают, что если это будет введено в школе, значит мы вырастим совершенно иное поколение. Это будет сильное поколение, сильное духом поколение, которое просто так не сломить. Вот. А что касается самого афганского и чеченского синдромов. Так вот, как быть теперь? Здесь, конечно, сейчас в основном эти люди получают помощь в психоневрологических наших учреждениях. И наш госпиталь инвалидов войн, он и профиль его сразу был обозначен как психоневрологический. Вот. И в подобных учреждениях по всей стране. И афганцы, и чеченцы, и они получают там соответствующие льготы и на лекарства, и на другое медицинское обслуживание. Вот. Это в какой-то части решает их проблемы и в общем-то, адаптирует их вот к этой жизни. Да. Но ведь для каждого выжившего в этих событиях сам факт того, что он выжил, означает то, что человек должен измениться. Да, задуматься. Измениться. И крепко. Он должен и о своей собственной жизни пересмотреть свои взгляды на себя, на наше общество, на то, в какой стране мы сейчас живем, и какому совершенному идеалу, к которому всегда стремилось наше общество, мы теперь не соответствуем. Вот в такой степени. И это призыв к покаянию. Покаяние, несмотря на то, что в отношении этих людей, может быть, жизнь оказалась так несправедлива, но именно покаяние нужно вынести как главное лечебное мероприятие для самого себя. И тогда многое... Сбросить, чтобы груз вот да, этот психологический, психический... Очень, очень многое можно будет поправить. И жизнь может даже, наоборот, приобрести новое дыхание, что ли, для этого человека. Начаться вроде бы заново даже. Вот. А наших мальчиков и юношей нужно воспитывать в том духе, что война – это время, когда проявляются самые лучшие мужские качества. Не только мужские, вообще человеческие качества. И многие вот наши историки, и православные историки, и православные священники, они даже говорят так. Вот для русского человека, русского православного человека, нет ничего более прекрасного, чем война. Как бы это вот не резало слух наш. Потому что на войне выясняется, кто есть кто. Можно вот в этом лукавом мире, в котором мы сейчас живем, который чисто условно можно назвать миром, потому что война идет ползучая, разлагающая наше общество до самых оснований, а мы ее не видим. И даже иногда не хотим видеть. Духовная война. Да. И человек может прожить, и никто не узнает, кто он такой. И он сам не узнает, кто он есть. Он будет благодушествовать по поводу себя и думать, что он вполне порядочный человек. Война – это серьезная проверка тому, что из себя представляет каждый конкретный человек и общество вот на сегодняшний день, вот когда идет война. Мы из каждой военной кампании, а Россия непрерывно воевала, мы были в этом смысле в постоянном тонусе. Мы выносили колоссальные уроки для себя. Именно то, что наша армия всегда воевала, мы всегда воспитывали так своих мальчиков, юношей, чтобы они были готовы положить свои жизни, мы имели вот такой колоссальный дух и на мирное строительство, и на мирное созидание, и на защиту своей Родины всегда. Вячеслав, а вот вы, так сказать, сталкиваетесь вот с этими все-таки проявлениями этого синдрома афганского, чеченского сейчас? Вот, вот просто можно рассказать, как меняются люди, если они, скажем, пересматривают вот жизни и начинают по-другому, и видят цели, начинают видеть смысл жизни, вот как-то они меняются в результате? Да, тогда, когда человек, утративший вот какие-то духовно-нравственные ориентиры и разочаровавшийся во многом и в жизни, и в своей собственной жизни, вдруг обнаруживает, что правда-то она выше, она над всеми человеческими страстями лежит. И что человек может приобщиться к этой правде, жить ею, питаться ею, наслаждаться этим, независимо от того, что с ним происходит. Сидит он в ресторане или он сидит в окопе на войне. Его душевное состояние от этого никак не страдает, не меняется. Вот. И вот обладание этим, ну, этими высшими ценностями небесного порядка, которые человек почерпывает в церкви православной, конечно, преображает человека. Ведь человек начинает вести практическую жизнь. Он начинает заниматься тем, что мы называем религиозной практикой. А в православной церкви это приводит к преображению человеческой личности. Люди меняются. И, конечно, мне, как человеку, занимающемуся реабилитацией наркозависимых, часто приходится видеть и такое проявление чеченского синдрома, как наркомания. Потому что Многие пускались во все тяжкие, в наркотики, лишь бы забыться, избавиться от этих кошмаров преследующих, от этой смертельной тоски, которая заполнила душу. Наплывала на человека, видимо, временами такая тоска, что... Да, и наркотики, наркотическая зависимость, в конце концов, привели человека к тому, что он пересмотрел свою жизнь. И вот так вот преобразился, начал выздоравливать. Ну вот, завершая нашу эту тему, касающуюся афганского и чеченского синдрома, что можно сказать? Чтобы, вот, выражаясь медицинским языком, чтобы снизить заболеваемость такой патологии, которая, к сожалению, не входит в классификацию болезней Международной организации здравоохранения, как афганский и чеченские синдромы. И в свое время был и вьетнамский синдром, говорили американцы. У американцев тоже, они пережили это, пережили. Да. И не только американцы, многие тоже пережили что-то подобное. И что нужно? Нужно заниматься профилактикой этих заболеваний. А профилактика заключается в правильном воспитании. Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь вот этими нашими психическими расстройствами показывает, что мы неправильно воспитываем наших детей. Что... Юноша – это воин. И при всем том, что, как говорят, плохой мир лучше хорошей ссоры, или войны, нужно готовиться к войне. И мы должны понимать, почему. Человек грешен. Человек склонен жить по своим страстям. А это значит, что то величайшее богатство, которое нам даровал Бог, на него будут претенденты. Нам есть что защищать. У нас есть цели более высокие, менее высокие, но все они могут быть настолько святыми, что наши юноши будут видеть свое призвание в том, чтобы защищать это и быть готовыми класть за это свои жизни. Если юноша не воспитан в готовности положить свою жизнь за что-то святое, за други свои, то это, вот это очень тяжелое психическое расстройство. Это психически недоразвитый человек. А сейчас мы, к сожалению, именно такую молодежь и наблюдаем, когда от армии закосить, и родители наши тоже такие же. Когда у них один единственный ребенок, мальчик, рождается после 8 абортов, конечно, там его начинает опекать так, что превращает его в девочку. И он совершенно естественно не хочет идти в армию. Ну что ж, мы на сегодня закончим нашу беседу о том, какие последствия и что такое вообще афганский и чеченский синдром, какие последствия он может иметь. Спасибо вам. Напомните свой телефон для всех желающих. Пожалуйста, если кто-то хочет получить консультацию или предложить тему для разговора, звоните по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Спасибо и до свидания. Спасибо вам, до свидания.